Начиная с пятого десятка, человек и морально растрачивает накопленное добро. У большинства людей есть семья, самая простая и, вероятно, самая лучшая зацепка. Но я человек одинокий, а другими зацепками не догадался себя обеспечить, когда еще было можно. Я в таком же точно положении. «Положительно, мы очень похожи друг на друга», — добавил Браун, неприятно улыбаясь. «Все больше в этом убеждаюсь». «Немного похоже, правда. Я очень польщен. Однако положение наше разное. У вас есть наука, вы ключ, пишете». «Вот, поверьте, плохое утешение». «Неужели?» — Федосьев с любопытством взглянул на Брауна. «Я думал, утешение немалое». «Подвинулся ключ?» «Нет, не подвинулся». «Очень сожалею, как читатель, но вы можете к нему вернуться, а у меня нет ничего». Медленно, точно с удовольствием проговорил Федосьев. «Ничего». «Пробовал было читать астрономию. Казалось бы, лучше чтения нет. Прочтешь, например, о спиральных туманностях, что в них около миллиона миров, что луч света идет от них к нам, кажется, 200 тысяч лет. Ведь это должно очень убавить интереса к Земле, к политике, к жизни, не говорю к собственной, но хоть к чужой. А вот что поделаешь, не убавляет. Откроешь после астрономии газету, и где твоя новая мудрость?» «Неприятное назначение по министерству так же бесит, как если б не читал о спиральных туманностях». «Нет, здесь никакая астрономия не поможет. Вы теперь вроде тех лишних людей, о которых так сокрушались наши беллетристы. Точно не все люди лишние. Осознайтесь, все-таки неприятно быть неудел с астрономией и без астрономии», — сказал Браун. Он как бы задирал Федосьева. «Так я думаю, писатель, которому вернули рукопись или которого изругали критики, считает себя гонимым чернью». Федосьев засмеялся. «Охотно сознаюсь. Казалось бы, незачем огорчаться. Невелика ведь радость быть политическим деятелем. Всю жизнь вас ежедневно враги поливают грязью, а друзья больше молчат, да и чаще всего не так уж за вас огорчаются. Раза два в жизни, в юбилейные дни, вас славословят. Радости от этого тоже немного. Вот и Кременецкого славословили не хуже». «Да еще в день ваших похорон противники отдают должное, обнажают голову, и тоже плоско, и не без колкостей. Надо иметь огромный запас искреннего презрения к людям, чтобы, занимаясь профессионально политикой, долго на его счет жить. Необходимо также запастись большой долей снисходительности к самому себе». Это если говорить теоретически. А на практике у больших политических деятелей, кажется, ничего такого нет. А есть чаще всего природная и благоприобретенная толстокожесть. Да еще, как ни странно, разливанное море благодушия. Я всегда любуюсь, какие они все оптимисты. Ведь для меня оптимизм и глупость – нечто вроде синонимов. Нет, что и говорить, политика, ремесло среднее. Ну, вот, подите ж, ничто так не влечет людей, даже у нас, где ванны из помоев обычно не компенсируются удовольствиями власти. А вы, реакционеры, хотите бороться с этим повальным запоем. Вы, в сущности, запрещаете политическую борьбу, то есть рассчитываете закрыть людям доступ к самой увлекательной из игр. Вы, господа консерваторы, мечтатели и утописты похуже юношей-революционеров. «А есть ли бороться не для чего?» — в тон Брауну спросил Федосьев. «Вдруг у нас такая умная, благородная, проницательная власть, которая как раз все это и делает, что нужно России? Не лучше ли тогда оттеснить немного юношей? Пусть в самом деле выберут себе какую-нибудь другую, более безобидную игру, Свет в политике не клином сошелся.